Рождение космоса. Насчет видимого по природе он поразмыслил и вывел заключение, что нечто неразумное, как творение, никогда не будет прекраснее того, что имеет ум, если сравнивать и то, и другое как целое, а ума не может быть ни в чем без души. Следуя такой мысли, он вселил ум в душу, а душу в тело, и построил Вселенную именно так, чтобы произвести по природе нечто прекраснейшее, и чтобы творение вышло совершенным. Таким образом, этот космос, промышлением Божиим, стал живым существом, наделенным душой и умом. Платон, Тимей. Рождение космоса складывается в моей голове в качестве экземпляра космического атома из двух ипостасей. Как и зачем? Физиология мозга подсказывает, что должен существовать процесс, стимул, закон и определенная феноменология этого действа. Природа экономит на деталях и лишнее никуда не выбрасывает. Глаз и в Африке глаз. Он подобен по своей биомеханике у всего живого, от пигментных пятен простейших до сложных конструкций моллюсков, птиц и млекопитающих. Скелет, что внешне у насекомых и ракообразных, что внутренне у рыб, амфибий, всех, кто повыше. Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста описывает множество принципов и примеров, где человек, как многое среди органической и неорганической природы, подобен демиургу, а значит, рождение и жизнь человека будут по определению подобны космосу, продолжая тождество микро- и макрокосма. Астрология, собственно, и базируется на постулате «что наверху, то и внизу». Познавая космос, мы познаем человека. Но, понимая еще глубже человека, нам открываются невероятные небулы и черные дыры космоса. С этим успехом продолжающий Парменида Филипп Платона мог быть написан собирательным мифологическим Гермесом. Дизайн человека, по большому счету, списан с дизайна Вселенной, и она живая. Про панпсихизм смотрите подробнее в разделе «Сознание и политика». Сократ. Не скажем ли мы, что в нашем теле есть душа? Протарх. Ясно, что скажем. Сократ. Откуда же, дорогой Протарх, оно взяло бы ее, если бы тело Вселенной не было одушевлено, заключая в себе то же самое, что содержится в нашем теле, но сверх того, во всех отношениях более прекрасное? Протарх. Ясно, что больше взять ее неоткуда, Сократ. Легче начать с «зачем» применительно к человеку, затем подойдем к «как». Жизнь есть смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Картины из фильма «Кшиштофа Занусси». И смертельная болезнь случается по Воланду внезапно. Ведь без астрологии и бегло, на коленке составленного Харара, блистанции и метро «Чистые пруды», мы наперво не узнаем, разлила ли Аннушка масло. Смерть есть новая жизнь, и жизнь приводит к смерти, зарождающей новую жизнь, как внезапный пожар, свежую лесную поросль. Молния Демиурга уничтожает прежнюю жизнь и мгновенно порождает новую. Аутопоэзис на уровне клетки оказывается фактическим бессмертием на уровне биогеоценоза. Старое помрет и станет кормом для нового. На шпагате между жизнью и смертью висит человечек, каждый раз рождаясь с неизбежным намерением умереть, подкормив матрицу своей фракции сознания, перегоняющего эффекта материального мира в текст мира духовного. Еврипид. Кто скажет, кто решит, не смерть ли наша жизнь, не жизнь ли смерть? Таким образом, люди, народ и прочая живность нарождаются по замыслу Демиурга как минимум, чтобы кормить Вселенную. И люди служат самым аппетитным и питательным блюдом. Мы компост, стадо. И всякой пастве нужен пастырь, как учуял Достоевский в «Бесах». И пока не найдет двуногий царя в голове, будет томим он священной раной, дарой размером с Бога в терминологии Сартра. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающую и господствующую, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, реки воды живой, с иссякновением которых так угрожает апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы. Начало нравственное, как отождествляют они же. Искание Бога, как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него, как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Мы рождаемся, чтобы послужить батарейкой в матрице и приподнять частоту своего алчущего развития духа через телесный опыт. Да, отчужденные, со стертой памятью, оскопленные полубоги с реликтовой болью телепатии и конвертации намерения в материю. Кьеркегор предвидел сартровскую дыру, начиная свой страх и трепет горькими стенаниями и увещеваниями, зачем нас сюда поместили и бросили без инструкций. Насыпем соль на священную рану. Итак, мы компост. Максимум — ползающие в нем жуки, пытающиеся осмыслить диаметр своих норок и иногда покушающиеся на рассуждение о размере всей кучи. А зачем тогда родился космос? Этого людям не понять, ведь сюда попросту не приходят в телах тех, кто знает ответ. Мы можем лишь предполагать, догадываться и осмеливаться в своих домыслах и сеансах регрессивного гипноза, зачем родилась наша Вселенная. Затем, как ответил бы папа, почемучки чаду. Вероятно, то же самое матрица отвечает пытливым умишкам антропосов. Теперь настала очередь как. Эзотерический концепт рождения и смысла прибытия человека на Земле несколько контрастирует с признанными в научном сообществе версиями, откуда Земля и откуда на ней человек. Космология нынче очень модна. Каждый космолог издревле изобретал свою Вселенную. Аристотель, Эпикур вместе с Демокритом и стоики передали пас Ньютону и Декарту. Все вокруг состоит из шариков, а также шарики летают на небе. Видимо, Аристотель в пику учителю Платону решил умолчать про пятую стихию и эфир. Коперник подвинул Землю в центре, заменив ее на астрономическое Солнце. Хотя Коперник, безусловно, астролог и священник. Кант, Лаплас, Браги и Кеплер снабдили версию с летающими по безграничному вакууму шариками, встроенными математическими законами. По большому счету, мы пользуемся этой моделью по сей день. Ближе к новому времени модели Вселенной обрели бешеную популярность. Каждый рисовал мироздание на свой лад. В Калифорнии в 1977 году был издан даже соответствующий альманах, где собран зоопарк моделей. Хотел бы отметить один любопытный артефакт. Философ и теолог августинец Ренессанса Филиппо Пичинелли, адепт синкретизма, символических систем и коллекционер эмблем и древней символики, создает эскиз, тождественный современному глобусу и модели небесной сферы. Профанным образом изыскание современной науки можно свести к формуле «мир равно большой взрыв плюс инопланетная панспермия» и или «коацеврат опарина», где случайной рекомбинацией органических молекул создан ваш глаз и мозг, который читает и, соответственно, перерабатывает данный текст. Мы не раз вдребезги разобьем ахинею про случайность и даже немного в очередной раз подразоблачим Дарвина, всячески уважив отдельные элементы отбора в эволюции видов. Но даже из атомистической науки читается троица. Первое. Что-то где-то взорвалось. Второе. Потом разлетелось по галактикам и прилетело ближе к Солнечной системе в виде зародыша сконденсированного газа пылевого облака. Третье. На поверхности которого тем или иным образом зародилась и проэволюционировала жизнь. Взрывающееся что-то где-то описывается самым туманным образом что физиками, что философами. Конкретнее всего это получилось у Плотина, по моему мнению. Небытие, предшествующее упорядоченному, освещенному Божьим светом космосу, это первое — несущее. Второе — мертвое тело. Третье — беспорядочная материя. Соединим. Несущее взорвалось, ошметки мертвого тела разлетелись по галактикам, беспорядочная материя ошметков волей свыше начала коалисцировать в жизнь. Троица в космологии, точнее, в космогонии, не нова. Рождение мира описывается в Евангелии от Иоанна через универсальную формулу триединого. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Современник Иоанна Богослова, неоплатоник Филон Александрийский, расширяет Троицу дальше. Первое. Адам — разум, дух. Второе. Ева — чувство, душа. Третье. Змей — удовольствие и его последствия. Его мы прочитаем как телесность, чем числовой ряд Плотина, который поджидает нас на десерт. В индуизме. Первое. Шива — разумная статика духа. Второе. Чувственное начало души с тенденцией к разрушению вслед за созиданием. Привет, аутопоэзис. Третье. Вишну плюс Лакшми — регуляция телесных процессов и взаимодействие с плодородием и удовольствием. В любой традиции мы сводимся к триаде «дух-душа-карма». Об этом подробнее в разделе «дух-душа-карма» и «обнуление». Тройственность берет на вооружение и ересь, гностики-манихейцы, как через отрицание Бога, так и через поклонение Софии. Также попугайничает современная наука через Декарта и Кеплера, изобретателя стереометрии, где X, Y, Z — это Отец, Сын, Дух Святой, Сат, Чит, Ананда. Неоплатоник Нумений вводит учение о триализме как созидание космоса через охват умом материи. По Нумению человек есть киборг. Жаль, философ не знал этого термина, иначе бы употребил. Он погружен в матрицу телесным началом и устремлен разумом ввысь, сцепляясь с неким аналогом современного представления о личности посередине. Перенесем, наконец, Троицу на органику. Эякуляция, оплодотворение, рождение плода. Опять синкретизм. Все везде одно и то же. Стоит отметить, что далее мы не отделяем камни от бактерий. В космосе все есть едино. Все живое и все обладает сознанием. Панпсихизм будет обсуждаться далее. Августин Блаженный в «Ограде Божием» прослеживает тройничность бытия через систему знания. И с помощью одного из отцов церкви мы добавим к троице зарождения космоса бинарность. Но учение мудрости может иметь своим предметом или деятельность, или созерцание. Почему одна часть его может быть названа деятельной, а другая — созерцательной, из которых деятельная имеет целью упорядочения жизни, то есть просвещение нравов, а созерцательное — исследование причин природы и чистейшей истины? В деятельной, превзошедшем других, считается Сократ. Пифагор же всеми силами своего мышления предавался философии умозрительной, а Платону ставят в заслугу соединение того и другого, и через это усовершенствование философии. Последнюю он разделил на три части. Нравственную, которая главным предметом своим имеет деятельность, естественную, посвященную созерцанию, рациональную, которая проводит различия между истинным и ложным. К августиновской диаде 5.11 «Жизнь деятельная и жизнь созерцательная» мы еще вернемся позднее, а триаду можно обастрологичить и сейчас. Философия созерцательная и естественная под Ураном, поэтому находит истину первой. Нравственная — под Юпитером, отсюда вектор действий. рациональная деятельная под Сатурном, цементирующая водораздел между бредом и здравомыслием. Измерение тройки. Созерцательная философия Урана обеспечивает эякуляцию, большой взрыв. Нравственная оплодотворяет изобилием Юпитера, чья минорная обитель в рыбах. Рациональная рождает плод в форме Сатурна. Божий свет необходимо обо что-то отражать. Всевластный, всезнающий Бог не может лишь одного — созерцать сам себя. Поэтому в рамках корпускулярно-волнового дуализма был им же создан первый наблюдатель — Люцифер, первый из ангелов, князь мира сего. Это позволяет глубже прочесть духовную ось 5.11 в карте рождения, где солнце Бог творит, а ангел Люцифер Уран созерцает. Казалось бы, все дано как есть в Священном Писании. Бери да читай, какой смысл гонять? Но люди время от времени гоняют в стиральной машине у себя за глазами старый дырявый носок. Кто я? Откуда я? Куда? Гон обостряется в переходные времена, темные века, трансформация модерна в постмодерн, когда потерянное поколение счищает себя с трупья атомизма и приходит к единому, к источнику, понимая себя частью космоса, а генезис космоса становится генезисом самости. Самость, в силу физиологии, ощущает себя сначала предметно, потом абстрактно. Таково свойство мышления. Сначала знак — это бычок на стене пещеры, а затем буква альфа. Астрологически, в зависимости от типа ядра личности, случается самосотворение антропоса. Первое — по мужскому типу. Сверху вниз, как падает дух. Огонь, земля, воздух, вода. Сначала есть идея себя. Она являет себя в деятельности. Действия подвергаются осмыслению. Накопившийся опыт порождает эмоциональный отпечаток. Второе. По женскому типу. Снизу вверх, как растет тело. Вода, воздух, земля, огонь. Чувство детонирует поток ментальных исканий, инициирующих действия, подводящие к центральной идее, стоящей за ними. Следовательно, креационизм, мир от Творца, демонстрирует электрическую, мужскую механику творения, а хаотичное самозарождение из газа первичного бульона — женскую, что очень популярно в материальном феминном обществе сегодня. Для астролога здесь нет противоречия. Первый тип творения оперирует на макроуровне, второй — на микро, и занимается доведением конечных форм. Почему Бог, в конце концов, не мог создать Дарвина и Опарина? Мужской тип ближе к созерцательности Августина. Женский, как ни странно, тяготеет к активному жизненному началу Августина. Луна находится в минорной обители в пятом доме. Теперь складываем пазл мирозрождения с учетом зодиакального шифра и помня, что архетипическая троица содержит два измерения — активное и контемплативное. День первый. Эякуляция, дух, ум. Активная фаза, овен. Первичный импульс большого взрыва. День второй. Эякуляция, дух, ум. Созерцательная фаза, телец. Формирование первичных структур, уровня галактик. День третий. Оплодотворение, душа, сердце. Активная фаза, близнец. Насыщение галактик более мелкими объектами-шариками от планет до комет. День четвертый. Оплодотворение, душа, сердце, созерцательная фаза, рак. До заполнения вакуума эфиром, темное вещество, темная энергия. День пятый. Рождение, тело, воля, активная фаза, лев. Выделение звезд и центров галактик и планетарных систем. День шестой. Рождение, тело, воля, созерцательная фаза, дева, динамика. Круговращение шариков по законам, система приходит в движение, неорганический мир готов. На этом движение можно было бы завершить, что, собственно, и сделано в шестодневе. Бытие, глава 1, стих 1, Бытие, глава 2, стих 3, отцами церкви, в частности, вышеупомянутым Филоном Александрийским. Но астролог работает в двенадцатеричной системе, поэтому может позволить себе отойти от догмы. Следующая шестерка создает культурно-социальное наполнение биосферы и ноосферу как таковую. День седьмой. Эякуляция, дух, ум, активная фаза, весы, появление разумных форм органической жизни, человек, атланты, инженеры из Прометея и тому подобное. День восьмой. Эякуляция, дух, ум, созерцательная фаза, скорпион, появление способов хозяйствования и общежития, экономика, война и тому подобное. День девятый. Оплодотворение, душа, сердце, активная фаза, стрелец, появление текстов, объединяющих формы жизни, мифы, религия, философия, культура. День десятый. Оплодотворение, душа, сердце, созерцательная фаза, козерог. Отсюда минорная обитель Урана. Рождение государств, в границах которого существуют народы, от Левиафана Гоббса до дисциплинарного общества Фуко. День одиннадцатый. Рождение, тело, воля, активная фаза, водолей. Отсюда минорная обитель Сатурна, и здесь же источник человеческой воли жить наперекор судьбе, природе и Богу. Появление надбиологического индивидуального творчества, эпос, музыка, кино, прогресса и прочих факторов развития обществ, от революции до научного сообщества и интернета, внедрение в матрицу Люцифера и ангелов. День двенадцатый. Рождение, тело, воля, созерцательная фаза, рыбы. Самоустранение Бога, замыкание синкретической матрицы, замес всего и вся, интеграция человечества в биологию планеты со всеми вытекающими, параллелизм человеческой эволюции и планетарной. Зодиак, числа, как его пифагорейское выражение, задает первый аккорд как Вселенной, так и нашей версии матрицы. Его музыка эхом наследила по всем временам и культурам. Путь героя, великое деяние алхимиков, Одиссея и Илиада Гомера, миф о пещере и сказание об Эре у Платона. Все ключевые нарративы цивилизации пронизаны единым лейтмотивом. Родиться духовно при жизни, в бытие возле тела по плотину, и затем спокойно вернуться домой на небо, прихватив опыт и сделав матрицы хорошо. В тьме Платона и позднее в третьей части божественной комедии Данте творец изображен центрированной точкой, вокруг которой по разумным круговым орбитам вращаются ангельские чины. Центр солнечного диска, центр глаза, центр распятия — все это точка фокуса, точка очередного большого взрыва, уравнивающего жизнь человека и жизнь Вселенной. Сакральным аналогом как Большого Взрыва, так и восхождения человека на небо и к Отцу Небесному внутри себя служит Весика Пишес, геометрическая фигура Венеры. Привет вам, масоны от Венеры и алхимиков. И даже в центре христианской цивилизации расположилась вагина Афродиты как символ матричного творения. Воля неба творит землю, а затем отправляет ее в свободное плавание, оставляя в душах ностальгический шрам, который выразил Джон Мильтон в «Потерянном рае». «На эту лию доль сменили мы», — архангел падший молвил, — «небеса и свет небес на тьму. Да будет так. Он всемогущ, а мощь всегда права. Подальше от него. Он выше нас не разумом, но силой. В остальном мы равны». Прощай, блаженный край. Привет тебе, зловещий мир. Привет, гиена запредельная. Прими хозяина, чей дух не устрашат ни время, ни пространство. Он в себе обрел свое пространство, и создать в себе из рая ад и рай из ада он может. Где б я ни был, все равно, собой останусь. В этом не слабей того, кто громом первенства снискал. Здесь мы свободны. Здесь не создал он завидный край. Он не изгонит нас из этих мест. Здесь наша власть прочна, и мне сдается, даже в бездне власть — достойная награда. Лучше быть владыкой ада, чем слугою неба. Любая теургическая дисциплина возвращается к 12 и 4, прокладывая маршрут от микрокосма к макрокосму, 12 — наименьшее число, которое делится на 4. 12 племен Израиля, 12 учеников Христа, 12 имамов у шиитов, правительство Шумера, родина астрологии, из 12 человек, 12 недан, плоскостей реальности, узлов сгущения опыта, в сансаре. Гениальный папа Иннокентий III, аскет-реформатор, в презрении к миру комментирует сотворение человека и мира из 4 стихий, похлеще досократиков и Аристотеля. Итак, сотворил Господь Бог человека из праха земного, который ничтожнее прочих элементов, как подтверждено в Библии. Планеты и звезды Господь Бог сделал из огня, ветер и бури из воздуха, рыб и пернатых сотворил из воды, людей и скот из праха. Сравнивая себя с обитателями воды, человек обнаруживает, что он ничтожен. Рассматривая небесных тварей, познает, что еще более ничтожен. Рассматривая сотворенных из огня, приходит к мысли, что ничтожнее его нет. Он не смеет сравнивать себя с небесными тварями, не отваживается поставить себя впереди земных. Он полагает себя равным только вьючным животным и узнает в любом из них себя подобного. Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Слова эти принадлежат не какому-нибудь безвестному человеку, но мудрейшему Соломону. Что же иное человек, если не грязь и пепел? По этой причине человек и говорит Богу: «Вспомни, что ты, как глину, обделал меня и в прах обращаешь меня». Поэтому и Бог сказал человеку: «Прах ты, и в прах возвратишься». Иов также говорит: «Он бросил меня в грязь, и я стал как прах и пепел». Грязь сотворяется из воды и праха, и то, и другое остается в ней. Пепел же образуется из дерева и огня, когда и другое распадается. Таинство творения известно, но все-таки должно быть разъяснено лучше. Что же ты гордишься грязью? Из какого праха ты возвышаешься? Почему ты хочешь прославить пепел? Инженеры Ридли Скотта придерживались взглядов папы Иннокентия. Гениальный режиссер считал свои сюжеты явно не с потолка, проведя скрупулезную работу по визуализации мироздания. Пусть через фантастику, но у нас есть шанс посмотреть на себя как на личинок, оставшихся на обочине пикника цивилизации праотцов. Эмбриология напоминает о процессе повторения филогенеза в онтогенезе. Маленькая ящерка в яйце — сначала рыбка, потом лягушка. Эмбрион человека — сначала рыбка, потом лягушка, потом ящерка и тому подобное. Это то, с чего мы начинали введение в синкретизм. В природе не бывает лишнего. Она предельно рациональна, как и алхимия с астрологией, где концепция 4 рождений — моя астрологическая концепция. Подробнее о ней читаете в биоастрологии. Напрямую стыкуется с алхимическим великим деланием. Первое рождение — разложение, негреда, дух падает в тело. Второе рождение — слияние, цитринитас, тело Луны ожелтевает золотом Солнца. Третье рождение — возрождение, альбедо, свадьба светил скрепляется Сатурном. Четвертое рождение — совершенство, рубедо, выход сверхчеловека в плоскость исполнения кармических задач. Философский камень — это не что иное, как горящее астрологическое солнце, внутренний генератор серотонина. Это действительный аналог бесконечного золота, ведь за что не возьмешься с блеском в глазах, оно автоматически становится драгоценностью. Хоть продукт ремесла, хоть блюдо, хоть текст, хоть управленческое решение. Сразу же видно, что с душой делается. Вопрос лишь в том, как эту душу раскопать при жизни из навозной кучи похотей, травм и аффектов. Но стоит помнить, что космос дико заинтересован в пробужденных персонажах. Люден Стругацких, уберменши Ницше, самый актуализированный человек Адлера, Юнга, Фрейда, клирусы интологов, праведники в христианстве. Любая система, изучающая человека, и любой погруженный в эволюцию мыслитель, рано или поздно скатывается в социал-дарвинизм, который поросенок Наполеон в скотном дворе Оруэлла метко выразил как «все звери равны, но некоторые равнее». Да, по этой скользкой тропе двоюродный брат Дарвина Гальтон докатил вагончик человеческого знания до откровенного фашизма, начав с благих намерений. Но стоит взглянуть правде в глаза. Люди разные по своему уровню развития и скорости соответствия персональной эволюции ритмам космоса. Это замечала даже самая человеколюбивая христианская вера. Грешники против праведники, взорвав вдребезги злобное моральное учение Ницше. Библия никогда не была сборником древнееврейского фольклора про небо. Библия — это навигационная система для того, чтобы взойти на небо. И единственный способ достучаться до логоса Людена состоит в том, чтобы апеллировать к мюфосу детского мышления унтерменша. Бог создает нас по образу своему, а мы должны своим трудом дорасти до подобия его. И как бы Антропос ни юлил, его Одиссея всегда вернется к пропасти между люлькой и могилкой, чтобы родиться заново и перезародить космос внутри себя. Главное — не перегибать палку. Объяснить рождение человека и Вселенной, минуя Бога, пытаются с неолита. Как неразумное дитя неткает на призыв матери съесть кашу, так и Хомо периодически пускается во все тяжкие ереси в попытке построить очередную Вавилонскую башню. Обвиняя в блуде олимпийских богов или их наместников в Ватикане Калибра Борджа, человечество скатывается в еще большую яму. Каждая реформация заканчивается гильотиной революции, а безбожный научно-технический прогресс — мировой войной. Фрэнсис Бэкон решил пустить свежий воздух в средневековую схоластику и религиозный догматизм, предложив изучать Творца через его творение. Но затем борцы с креационизмом решили аннигилировать сам акт вдоха Божьей искры в материю, столкнувшись с постыдно-дискретными детальками. А кто сотворил Вселенную? А кто сотворил Землю? А кто сотворил человека? А кто сотворил язык? А кто сотворил сознание? И так до бесконечности, упираясь в нуль гипотезу Бога по лестнице Порфирия. Смотрите следующий раздел. Сын пиетиста Кант аннигилировал метафизику, но на закате своей деятельности задается теми же вопросами. Что я могу знать? На что я могу надеяться? Кто такой человек? Ментальный атеист Мартин Хайдеггер закончил свое путешествие от первого до четвертого рождения единственно возможным выводом. Только Бог еще может нас спасти. Нам остается единственная возможность — в мышлении и поэзии подготовить готовность к явлению Бога или же к отсутствию Бога и гибели. От Пифагора до Хайдеггера матрица вторит вечную истину. Мир есть текст, Бог есть число. Посмотрим поглубже в мысли Творца.